Ну, теперь все стало на свои места. Дружок по танцам. Вот оно как. Совершенно безобидное дело. Ничего предосудительного. Два пенсионера-бодрячка иногда развлекаются танцами на закате своих дней. Очень даже естественно. Но мне трудно было это воспринять. Я все еще не мог оправиться от присутствия Текса. Моя мать, у которой имелось шестеро братьев и не было ни сестер, ни дочерей, которая провела всю свою жизнь в окружении мужчин, всегда была очень избирательна в выборе знакомых и дружила исключительно с женщинами. Если не считать, конечно, моего отца, он всегда был самым лучшим ее другом. Познакомились мы с твоей матерью, когда танцевали четырехзвездный буги. Он будто прочитал мои мысли. Подсказал ей кое-что. Ей и... Элси? Этель, поправила его моя мама. Четырехзвездный буги, напела она себе под нос. Такой трудный танец. Все эти повороты, вращения. Мягко поправил ее Текс. «Четырехзвездный буги — это танец в четыре ряда», — сообщил он, как будто я собирался проявить интерес к такого рода подробностям. «В отличие от дикого-дикого запада, танца, который, как вам, наверное, хорошо известно, исполняется в два ряда». «Вы живете где-то поблизости, Текс?» «В Саут-Энди. Прямо по шоссе А-127, потом направо у старого паба «Рок войны». «Грэм работал страховым агентом», — подсказала мама. «Конечно, сейчас он на пенсии». Текс налил всем чаю. «Один кусок сахара или два? Я-то и без того сладкий». Моя мама буквально покатилась со смеху, как будто услышала что-то очень остроумное. Она отправилась на кухню за очередной порцией печенья, а я извинился перед Тексом и вошел вслед за ней. «Я думал, что ты ходишь на танцы с тетушкой Этель», — начал я. Этель бросила танцы. «Из-за своего артрита, Гарри. Все эти притопы вызвали у нее обострение. Бедняжка». «Что этот Джон Уэйн делает в нашей гостиной, сидя в кресле отца?» «Старина Грэм. С ним все в порядке, не волнуйся, он безобиден. Просто отвозит меня до дома на своей машине. Поверь мне, он слишком высокого о себе мнения. Очаровал всех наших старушек. А тебя?» «Меня?» Мама искренне рассмеялась. «Не беспокойся, Гарри. Для меня это прошедший этап. Если я приглашаю мужчину домой на чашку чая с печеньем, то можешь быть уверен, что он получит именно чай. Ну, может быть, к печенью я еще добавлю заварной крем». «А Текс знает об этом?» Я вспомнил выпуклые очертания в районе ширинки джинсов «Левайс». Хотя маме перевалило уже за 70, она была очень миловидной женщиной и вполне еще могла привлечь какого-нибудь похотливого старикашку. «Он не будет хвататься за шестизарядный пистолет», — произнес я с ухмылкой, притворяясь, что уже знаю ответ. Но мама перестала улыбаться. «У меня был муж», — сказала она, — «и этого для меня вполне достаточно на всю жизнь». «Твоей маме необходимо доказать себе, что она все еще женщина», — сказала моя жена. «Она должна проявить свою сексуальность. Она маленькая старушка, и проявлять себя ей надо как-то по-другому. Пусть вяжет, наконец». Мы собирались ложиться спать, как делали это уже сотни раз. Но вид моей раздевающейся жены все еще возбуждал меня. Чего стоят ее длинные обнаженные ноги? Не думаю, что она чувствовала то же самое, глядя, как я натягиваю на себя полосатую пижаму. Мне кажется, что это просто замечательно, что у нее есть друг-мужчина, Гарри. Ты ведь знаешь, как ей не хватает твоего отца».